Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Анна Гуревич. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Сегодня мы поднимем тему о том, как семинары, практически семинары, которые я провожу, влияют на жизнь разных людей. И в частности, скорее всего, это будет касаться именно твоего жизненного опыта, потому что вот ты не сможешь ответить за других людей, а мне говорить об опыте других людей было бы нескромно, да и неправильно. Поэтому твой опыт, твои изменения какие-то в жизни, произошедшие после того, как ты оказался на семинарах, наверное, это будет очень познавательно и полезно для тех, кто еще не решился на них побывать, или, может быть, для тех, кто еще пока не знает, а что же там происходит. Поэтому давай начнем с того, как ты оказалась на семинаре и из чего это вдруг тебя туда потянуло? Оказалось, я очень просто. Я давно слушала Народное славянское радио, и тут как-то внезапно вышло объявление о том, что в Москве собираются провести вот такое мероприятие. Название звучало одноименно, как ты уже и говорил. Родовая нить, как жить без страха. Ну, надо сказать, такой отправной момент сейчас скажу, что название для меня не говорило ровно ни о чем. То есть я, конечно, не понимала, о чем будет там речь. Я не понимала, зачем вот конкретно идеологически, тематически мне туда ехать. У меня были совершенно другие цели. Я хотела расширить свой круг общения. Мне хотелось посмотреть на тех заинтересованных лиц, которым вообще близка тема Народнославянского радио. И, конечно же, тема для меня это была полностью закрыта. Плюс ко всему, я считала, что страхов у меня нет и быть не может. По роду обучения, по роду деятельности мне приходилось быть такой бесстрашной, приходилось быть смелой и так далее, и так далее. И, конечно, увидя название про страхи, ну, я прочитала и подумала, ну, конечно же, это не про меня. Поеду, потому что интересно, а уж что там дальше будет, это меня в тот момент мало волновало. Поэтому я решилась выехать вот так. Быстро достаточно пришло решение. Приехав на семинар, я получила то, что изначально хотела, я увидела аудиторию. Признаюсь, было очень приятно, во-первых, что человек было достаточно много, что люди отозвались, что людям тоже интересно разобраться в себе и послушать что-то новое для себя, даже если изначально это непонятно и не принято как-то внутри. Одновременно с этим, когда я побывала в этой аудитории, в общем-то, начали приходить ответы на вопросы, а почему не получается сразу вот так вот с первого захода, с первого шага не получается объединиться, создать какие-то вот такие тесные взаимодействия со своими же единомышленниками, по сути. Это не какие-то люди, которые совершенно не в теме и не знают, почему они там оказались, да. И тогда я начала замечать и по себе, и по своему поведению, и по поведению окружающих, что вот эти наши внутренние непроработки, которые не выведены на внешний экран, так вот условно скажем, которые не признаны сами, вот, внутри, которые неосознанны, они нам мешают выходить на уровень общества, осознавать себя как частичка единого общества, создает вот эту центричность внутри нас, когда мы вроде бы очень хотим и очень поддерживаем идею коллектива, очень хотим жить в державе, очень хотим жить в крепком дружном обществе, но не осмеливаемся, не можем, не имеем ресурсов, резервов сделать от себя тот необходимый нужный шаг, который помог бы и себе, и другим, и вообще обществу в целом. Вот такая разрозненная картина, к сожалению, она наблюдалась. Но это не печалит меня. Имеем то, что имеем. Нужно просто работать. И я думаю, что у всех все получится в конце-то концов. Сам семинар, да, для меня это было явление. Для меня это было откровение, конечно, потому что это была возможность как раз-таки вывести на внешнюю орбиту, на внешний экран, на уровень осознания те вещи, которые, возможно, глубоко внутри у каждого из нас сокрыты. То есть это попытка каждого из нас посмотреть на мир целиком, на мироустройство. Ну вот элементарный пример, да, когда мы приобретаем какое-то техническое устройство, прежде чем им пользоваться, ну, по-хорошему, надо хотя бы прочитать инструкцию, надо хотя бы понять, что это и для чего это, да, и как с этим работать. Вот как раз-таки первый семинар, он был вот вхождением вот во всю эту интересную историю под названием «Я в мире. Кто такой я? Кто такой мир? И что же теперь с этим всем делать?» Поэтому, да, это было очень полезно, на самом деле, очень полезно увидеть мир широко, глубоко и, естественно, применить это на свою жизнь. То есть не просто послушать красивую историю, не просто как сказку это все воспринять, а именно посмотреть, как же в жизни это все работает и работает ли вообще. Да? Это принципиальный вопрос, на который должен каждый слушатель себе ответить. И, приближаясь к главной теме, была возможность увидеть страх в лицо. То есть страх-то на самом деле это достаточно неочевидная вещь. Это та вещь, которая очень часто не признается человеком. И мной она, конечно же, не признавалась. Я же не знала, что у меня есть страхи. Я же считала, что я бесстрашна на все 100%. А тогда, когда уже было это наглядно разъяснено, показано, и страх олицетворился, да, то есть показал свое лицо, что, оказывается, у страхов полно проявлений, полно следствий, и вот именно в этих следствиях мы живем. Вот это для меня было, конечно, открытием. И не сразу даже получилось признать в себе это, что страх-то есть, только он себя не открывает, он себя никак не показывает именно в том вот виде, который вот был дан на семинарах. И из этого я делаю простой, может быть, все-таки важный вывод, что страх – это не чувство, это не ощущение и не что-либо подобное. Страх – это социально значимое явление. Это то, что нам мешает не только налаживать отношения с самим собой, в своем микроклимате, в семье. Это то, что мешает выстраивать нам здоровое общество фактически. Вот к этому выводу я со временем пришла, и сейчас я уверена в том, что это и есть так на самом деле. Страх достаточно неочевиден, как я уже говорила, да. Могу сказать по себе, что придя на первый семинар, я не знала, почему мне сложно, допустим, с кем-то с первого шага так тепло заобщаться, понять другого человека сразу, с первого раза, да. Почему вылезает эта центричность, о которой я говорила, да, наши внутренние осознанные проработки. Они очень хотят всегда внимания, вот эта центричность, она очень хочет внимания, она хочет, чтобы им интересовали, чтобы на него обращали, да, какое-то вот внимание, какое-то отношение оказывали. Выхода да, на внешнюю орбиту, на орбиту взаимодействия с обществом, вот его не было. Опять же, я же не знала, что это страх, да. Я не знала, что куча каких-то вот вопросов, которые не имеют достаточно четкого ответа, которые стоят в жизни, и кажется, что они совершенно из разных сфер. Да? То есть это может быть там вопрос, допустим, из личной жизни, и вопрос, который касается вообще будущей деятельности. Да? Я не подозревала, что между этими вопросами, которые, кажется, ну, совершенно не связаны, вообще на самом деле эти вопросы-то одного корня. И у этих вопросов из одного и того же места растут ноги. Я об этом не знала. И я, конечно, видела, что у людей это происходит то же самое, что люди приходят с вереницей вопросов, в которых десятки, двадцатки таких вопросов, на которые они не могут на данный момент себе ответить. Но самый центральный здесь момент в том состоит, что корня проблем, к сожалению, не всегда видно сразу. После семинара я могу сказать, что вопросов с каждым днем становилось все меньше и меньше, потому что центральная часть, отправная часть, вот эта причина, почему вообще появлялись такие вопросы, она начинала себя проявлять. Она начинала становиться достаточно ясной. Очень многие люди жалуются, например, на синдром отложенной жизни, да, я бы так его сказала. То есть вроде бы живем, а вроде бы жизнь-то не своя, да. Почему так происходит? Почему многие люди в преклонных годах жалеют о том, что поступили так, а не иначе? А корень, опять же, упирается в одно и то же, в страх, да. Конечно, это все было для меня открытием когда-то. Сейчас уже кажется достаточно очевидными вещами. Но тем не менее. Вообще очень грозный такой момент, который встречается в жизни многих людей, это скрытый самообман, это внутренний самообман. То есть мы ведем себя по своей жизни, и нам кажется, что это мы себя ведем по этой жизни. Нам кажется, что мы принимаем решения, которые нам так важны, что аж дальше некуда, да? Нам кажется, что это наша жизнь. Просто в ней встречаются какие-то проблемы, которые непонятно откуда взялись. Да? Опять же, вот перевод ответственности из себя на внешнюю сторону. Но, к сожалению, это самообман. Признание самообмана – это очень важная часть работы над собой, на мой взгляд. Выявление самообмана. Признание, что самообман берет начало из страха. Того страха, который чаще всего не признается и не видится. Чем больше человек себя обманывает, тем больше он запутывается в собственной жизни, тем меньше шансов у него выйти на здоровое взаимодействие с внешним миром, на здоровую кооперацию, на общество, ну и так далее. Часто встречаюсь тоже с таким моментом, что люди, выходя с семинаров, ну, все равно же завязалось уже какое-то общение со слушателями. И это здорово, это очень приятно, потому что мне всегда, например, интересно, как у других происходит процесс. Ведь все мы очень разные, одновременно очень похожи. Это так здорово, что тот опыт, который мы пропускаем через себя, он как через призмочку цветную преломляется и выражается в какой-то индивидуальной интересной картинке. И это замечательно на самом деле. Так вот, вопрос состоит в том, ну вот получили, да, определенные сведения, получили какую-то информацию, получили какие-то ключики. Что с ними делать-то? Как с ними дальше жить? И способны ли они на самом деле быть не просто сказкой? Способны ли они что-то изменить в нашей жизни? Или же мы дальше будем плыть по течению по-прежнему, но уже просто с доброй сказкой в ушах? Но, к сожалению, безрезультативно, то есть без качественного какого-то скачка. Но я в свое время решила поступить достаточно так твердо, достаточно, ну, непривычно для моего прежнего образа поведения, скажем так. Я решила переменить все достаточно резко. То есть в тот самый момент, когда моя прежняя жизнь, прежний уклад жизни требовал отдачи такой, что, ну, просто вот со всеми ресурсами, которые у меня были, я должна была отдать в жертву вот того прежнего уклада, который как бы я себе выстраивала, как бы, да, в кавычках, я решила, что теперь я буду жить по-другому. Я рискнула, на самом деле, вот это правда. Я очень сильно рискнула. Просто я решила поменять все вот в этот момент. Я решаюсь. Я начинаю, вопреки всему, вопреки даже тем остаткам страха, которые у меня еще сохранялись, я решаю сделать то, что я считаю нужным. То, что мне дорого, то, что мне близко, то, что я считаю, что мои силы будут в тему применены именно в этом роде деятельности. Я так поступаю. Что было дальше? Те страхи, которые на самом деле были иллюзиями, они не оправдались. У меня не было ни одного провала ни по части прежней жизни, ни по части той жизни, которая начала заново. Ни одного. Настолько все пошло гладко и правильно, что даже самые слабые моменты, где я обязана была провалиться, я не провалилась. И для меня это было большим уроком, большим выводом, что когда ты все делаешь правильно, по душе, когда ты все делаешь так, как тебе положено, свыше, тебя никогда не бросят, тебе никогда лишнюю палку не вставят. И получается, что из любой воды выходишь сухим. Даже из тины болотной, ты все равно выходишь чистеньким и сухим, потому что идешь правильно. Поэтому всем от души желаю, всем рекомендую не просто приходить слушать. И как минимум вообще нужно сначала решиться прийти, да. Даже если эта тема изначально непонятна, ну, как мне когда-то. Решайтесь приходить, и самое главное, решайтесь применять те сведения, которые вы получаете. Потому что принять любую информацию, любых ключей – это ответственность и перед собой, и перед тем, кто повыше, потому что так или иначе вы почему-то оказались в этой аудитории, это не случайно. Вот если вкратце, то все. Угу, хорошо. О практическом применении, наверное, надо будет отдельно поговорить, как это все применяется на самом деле, уже какие-то примеры приводить. Но меня интересует следующее. А после того, как ты что-то изменила в себе и стала это изменение в жизни являть, не стали ли к тебе люди как-то так относиться, как к несколько приборзевшей девочке, которая вот была до этого одна, а вот вдруг ни с того ни с сего стала другой? И говорили: девушка, ты немного на себя там берешь? Ты что так с нами начала разговаривать? Ты так продвигаешь себя и так вообще по-другому как-то вот являешь себя в мире? Интересно то, что произошло на самом деле обратное явление. Потому что раньше, когда я пыталась изучать то, что, может быть, не хотели изучать большинство, интересоваться тем, что, чем не интересовало большинство, говорить то, что не хотело говорить большинство. Тогда вот как раз у меня были такие ситуации в жизни, когда меня, ну, так поклевывали, скажем так. Ну, что скрывать. Такое было, и было достаточно долгие годы. Я бы сказала, может быть, даже лет больше 10 лет, наверное, так было. А когда в себе уже качественные изменения произошли, после вот этой проработки. И внешняя среда, внешнее окружение, оно переменилось абсолютно в своем поведении. И никаких претензий, никаких вот этих вот, то, о чем ты сейчас говоришь, наоборот, не стало. А они были. Они устранили сами себя, просто потому что, выстраивая себя, оказывается, выстраивается и внешнее пространство, и это правда. Поэтому на данный момент я сталкиваюсь, конечно, с такими ситуациями, но они настолько минимальны, и настолько они быстро себя нейтрализуют чаще всего, что я бы даже не сказала, что меня это волнует. Ты знаешь, многих людей, которые как-то пытаются себя изменить, познать себя, познать этот мир, исходя из чего-то познанного, внесенного из каких-то новых сведений, которые отличаются от парадигмы цивилизации, очень часто начинают родственники прессовать. Ты что, в секту попал? Ты же зачем туда залез? Зачем тебе это надо? Да вот так, вот посмотри, там вот это, и, ну и так далее, и тому подобное. То бишь родственники, видя какие-то изменения в человеке, которые отличаются с их представлением об этом мире, начинают на человека наезжать. Вот мне часто пишут такие письма: «Алексей, а как пробудить родственников? Вот я вот это узнал, а они не принимают. Или я это принял, а теперь на меня смотрят, как на кого-то сектанта. А я вот этим занялся, а мне говорят, зачем ты это делаешь?» И там начинают во мне какие-то изменения искать, а не заболел ли ты и прочее, прочее, прочее. Как у тебя это происходило? У меня есть, на самом деле, готовый ответ на этот вопрос, причем этот ответ, он на самом деле, он проверен опытом жизненным. Я не просто сейчас сижу и выдумываю. Это вопрос из моей жизни в том числе. Я отвечу так. Убирайте центричность, проявляйте мудрость. Если рядом с вами находятся ваши родные люди, которые не готовы к восприятию той или иной информации, они в этом не виноваты, да? И не стоит из себя делать звезду такую просвещенную. Если вы из себя делаете просвещенную звезду в кругу ваших друзей, ваших знакомых, родных, близких, которые не готовы, поверьте, вы находитесь не на сильно высокой уровне понимания, не на сильно высокой стадии, честно говоря. Я это тоже все проходила, видела себя со стороны тогда, а сейчас вижу себя со стороны. И мой добрый совет от сердца – поумерьте в себе эту центричность, пойдите на понимание к своим близким, к своим родным, к своей семье, к своим друзьям. Не стоит портить отношения со своим окружением только потому, что вы чего-то другое узнали в этой жизни. Да? Потому что если вы внутри себя нацелены на то, чтобы вокруг вас было здоровое общество, сделайте хотя бы так, чтобы внутри вашего круга оно было более-менее здоровым. Старайтесь делать добро для своих близких. Старайтесь их очень мягко, очень последовательно приближать к каким-то вещам. Не давите на них. Не выставляйте какие-то истины прописные, как новый для них закон, потому что у всех есть своя самость, у всех есть свое представление о себе и о мире. Поэтому, если вы действительно считаете, что получили качественно новые знания, что вы качественно по-новому себя ведете в этой жизни, пожалуйста, не давите и не лезьте на свое ближайшее окружение. Это ни к чему хорошему не приведет. Будет война. Будет война в вашем микроклимате. Если вы этого не хотите, проявляйте здоровую мудрость. Угу. Я в таких случаях обычно отвечаю так, что если новые знания ухудшили вашу жизнь или ухудшили жизнь вашего окружения, вашей семьи, то, скорее всего, эти знания либо ложные, либо вы их неправильно применили. Да, скорее всего, конечно. Потому что если это верные знания, то в этом случае тогда надо обратиться к себе, к вашему эго. Ибо когда человек получает что-то такое, ой, очень хорошее, очень вкусное, и он ухудшает знания, это говорит о том, что где-то он недоработал сам, и что-то в нем изменилось, и что-то там пробудилось не очень светлое, доброе. И часто так бывает, что человек прочел какую-то книгу, где говорится о том, как правильно жить, как правильно существовать на земле, как взирать этот мир и что в нем правильно делать, вдруг бежит и начинает всех тормошить, поливать помоями. Какие вы тусклые все, какие вы не такие. Вот смотрите, надо быть такими, а вы все там придурки, уроды. А хотя до этого в семье было очень все очень даже хорошо. И казалось бы, ну зачем? Зачем ты это делаешь? Нет, вот его эгоизм, который внутри где-то там глубоко сидел, эгоцентричность такая заставляет его делать ухудшающие проявления для своей семьи, для этого мира. Так что обращайте на это внимание. Не должны добрые знания ухудшать отношения в семье. Какими бы отсталыми, на ваш взгляд, не были родичи. Ну, представьте себе, вы хорошо относились к маме, к папе, к дедушке, к бабушке. Все было замечательно хорошо. Вы их любили, вы их почитали. В вашей семье был вот лад, все замечательно. И вдруг вы прочитали какую-то книгу, и потом после этой книги у вас лад пропадает. Вы плохо начинаете относиться к бабушке, к дедушке, к маме, папе. Вы перестаете их любить, вы начинаете их постоянно донимать, пилить. И зачем вам такие знания? Но ведь лад в семье-то, наоборот, должен усилиться от того, что вы получили какие-то высшие знания. Наоборот, вы должны стать мудрее. Вот обратите на это внимание. Потому что часто нас говорят так: «Ой, моя жизнь ухудшилась, значит, знания плохие». Да нет, друзья. Иногда даже очень хороший инструмент, хорошо заточенный, делает какие-то страшные вещи. Я не буду приводить примеры с остро наточенным ножом или с каким-то другим предметом. Таких примеров огромное количество. Так что нужно уметь по назначению применять, и самое главное, меняться таким образом, чтобы не унижать других. Ну что ж, благодарю тебя за пояснение, за разъяснение, за интересный рассказ. Я думаю, что мы с тобой еще встретимся и поговорим на другие темы, о практическом уже применении и о том, а что дальше-то. Что же дальше-то с этим счастьем делать? Да, хорошо. На сим я прощаюсь с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Анна Гуревич. Мы говорили про то, что вот происходит с человеком, который попал, как ему казалось, совершенно случайно на семинар и, главное, воспринял и проработал ту информацию, которая есть. Желаю вам развития, желаю вам здравия на все времена. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Летит ты на